шок поступления. Коэн описывает свою реакцию в той мере, в какой он мог ее рефлексировать как ощущение расщепления личности. У меня было чувство, как будто я не имею к этому отношения, как будто все в целом меня не касается. Моя реакция выражалась в диссоциации субъекта и объекта. Это состояние, продолжает он, может рассматриваться как острая деперсонализация, при которой его часто можно наблюдать, и должно интерпретироваться как механизм психологической защиты эго. Так новоприбывшие были еще в состоянии смеяться над выданной в их распоряжение одеждой. Однако, продолжает Коэн, в конце концов дело доходило до сильнейшей психической травмы, когда новоприбывшим становилось известно о существовании газовых камер. Мысль о газовой камере вызывала реакцию ужаса, и эта реакция, по наблюдениям Коэна, прорывалась в очень резкой форме у тех, кому пришлось услышать о том, что их жены и дети были убиты. Де Винт в этой же связи также говорит о сильнейшей травме из всех, которые известны нам в психологии фобий. Ответом на нее, отмечает Коэн, не могло быть ничто иное, кроме острой реакции ужаса, которой не избежал и он, когда прибыл в Освенцим. При желании психиатрически классифицировать фазу шока поступления ее, пожалуй, можно было бы отнести к реакции аномальных переживаний. При этом только нельзя забывать, что в такой аномальной ситуации, которую представляет собой концлагерь, подобная аномальная реакция переживания есть нечто нормальное. Есть вещи, перед которыми человек теряет разум, или же ему терять нечего. Геббель. Представьте себе, поезд, в котором 1500 человек много дней и ночей в пути. В каждом из вагонов лежат на своем багаже, последнем остатке их имущества, 80 человек. Только верхняя часть окон свободна от наваленных грудой рюкзаков, сумок и тому подобное, и открывает за окнами предрассветные сумерки. Поезд, похоже, стоит на свободных путях. Никто не знает, находится ли он еще в Силезии или уже в Польше. Пронзительный свисток локомотива звучит жутко, как бы предвосхищая крик о помощи этой массы людей. От их имени кричит машина, на которой они прибыли в большую беду. Поезд тем временем начинает двигаться, явно въезжая на большую станцию. Внезапно в толпе людей, замерших в вагонах в тревожном ожидании, раздается крик «Смотрите! Табличка Освенцим!». Наверняка каждый в этот момент почувствовал, как бьется его сердце. Поезд медленно продолжает катиться, словно нехотя, как будто хочет постепенно и осторожно поставить злополучный человеческий груз, который он везет перед фактом. Освенцим. Теперь видно уже больше. В поднимающихся утренних сумерках направо и налево от железнодорожных путей на километры тянутся лагеря огромных размеров. Бесконечные, в несколько рядов ограждения из колючей проволоки, сторожевые вышки, прожекторы и длинные колонны оборванных, завернутых в лохмотья человеческих фигур, серых на фоне серого рассвета, медленно и устало бредущих по прямым и пустынным улицам лагеря, никто не знает куда. Тут и там слышатся отдельные повелительные свистки надсмотрщиков, никто не знает для чего. Наконец мы въехали на станцию. Ничто не шевелится. И вот слова команды, произнесенные тем своеобразным грубым, пронзительным криком, который отныне нам придется постоянно слышать во всех лагерях. Он звучит, как последний вопль человека, которого убивают. И вместе с тем иначе, сипло, хрипло, как из горла человека, который все время так кричит, которого все время убивают. Дверь вагона рывком распахивается, и в него врывается небольшая свора заключенных в обычной полосатой одежде, наголо остриженных, однако выглядевших явно сытыми. Они говорят на всех возможных европейских языках, но с неизменной напускной жизнерадостностью, которая в этот момент и в этой ситуации выглядит гротескно. Они выглядят неплохо, эти люди. Они явно в хорошем расположении духа и даже смеются. В психиатрии известна картина болезни, так называемой иллюзии помилования. Приговоренный к смерти начинает в последний момент, непосредственно перед казнью, верить в то, что его помилуют. Так и мы цеплялись за надежду и тоже верили до последнего момента, что все не будет, просто не может быть так ужасно. Посмотрите на толстые щеки и румяные лица этих заключенных. Тогда мы еще не знали ничего о том, что существует элита. Группа заключенных, предназначенных для того, чтобы встречать составы с тысячами людей, ежедневно прибывающие на вокзал Освенцим, то есть забирать их багаж вместе с хранящимися или спрятанными в нем ценностями, ставшими драгоценными предметами обихода и тайно провезенными драгоценностями. Все мы из нашего транспорта в большей или меньшей степени находились во власти упомянутой иллюзии помилования, говорившей нам, что все еще может хорошо кончиться. Ведь мы не могли еще понять смысл того, что сейчас происходит. Этому смыслу суждено было стать для нас ясным только к вечеру. Нам приказали оставить все вещи в вагоне, выйти и разделиться на две колонны — мужчин и женщин, чтобы затем пройти мимо старшего офицера СС. И вот я вижу, как моя колонна, человек за человеком, идет мимо офицера СС. Вот он передо мной. Высокий, стройный, молодцеватый, в безупречной и сверкающей до блеска униформе. Элегантный, выхоленный человек, бесконечно далекий от нас, жалких созданий, коими мы выглядим, одичавшие после бессонной ночи. Он стоит в непринужденной позе, правый локоть опирается на левую руку, правая рука приподнята, и указательный палец делает едва заметные указывающие движения. То налево, то направо, но гораздо чаще налево. Никто из нас не мог ни в малейшей степени представить себе то значение, которые имели эти легкие движения человеческого указательного пальца, то налево, то направо, но гораздо чаще налево. Теперь моя очередь. Эсэсовец, оценивающий, смотрит на меня, похоже, что удивляется или сомневается, и кладет мне обе руки на плечи. Я стараюсь выглядеть молодцевато, стою ровно и прямо. Он медленно поворачивает мои плечи, разворачивая меня вправо, и я попадаю направо. Вечером мы узнали значение этой игры указательным пальцем. Это была первая селекция. Первое решение — быть или не быть. для огромного большинства из нашего транспорта, около 90%, это был смертный приговор. Действительно, число заключенных, принятых в лагерь, то есть неумерщвленных сразу после прибытия, из составов с евреями, составляло в среднем около 10% от числа людей, привезенных в Освенцим. Центральная комиссия по расследованию преступлений Германии в Польше, Варшава, 1946 год. Нам, меньшинству из тогдашнего транспорта, это стало известно вечером того же дня. Я спрашиваю товарищей, которые находятся в лагере дольше, куда мог попасть мой коллега и друг П. Его отправили в другую сторону? Да, отвечаю я. Тогда ты увидишь его там, говорят мне. Где? Рука показывает на расположенную в нескольких стах метрах трубу, из которой в далекое серое польское небо взвиваются жуткие остроконечные языки пламени многометровой высоты, чтобы раствориться в темном облаке дыма. Что это там? Там, в небе, твой друг, грубо отвечают мне. Это говорится как предупреждение. Никто еще не может как следует поверить, что человек действительно лишается буквально всего. Тогда я пытаюсь довериться одному из старых заключенных. Я подбираюсь к нему, показываю на сверток бумаги в нагрудном кармане моего пальто и говорю: «Эй, слушай, здесь у меня с собой рукопись научной книги. Я знаю, что ты хочешь сказать, я знаю. Спасти жизнь, уцелеть голым, ни с чем — это все». Это самое крайнее, о чем можно молить судьбу, но я не могу ничего поделать. Я хочу большего. Я хочу сберечь эту рукопись, как-нибудь сохранить ее. Она содержит труд моей жизни, ты понимаешь? Он начинает понимать. У него возникает ухмылка во все лицо. Сначала скорее сочувственная, затем более веселая. Ироническое, насмешливое. И, наконец, с этой гримасой он рычит на меня, отвечая на мой вопрос одним словом, которое с той поры приходилось слышать постоянно, как ключевое слово лексикона лагерных заключенных. Он рычит: «Дерьмо!» Теперь я знаю, как обстоят дела. Я делаю то, что является кульминацией всей этой первой фазы психологических реакций. Я подвожу черту под всей моей прежней жизнью. Безвыходность ситуации, ежедневно, ежечасно и ежеминутно подстерегающая угроза смерти, близость смерти других, большинства — все это делало само собой разумеющимся, что почти каждому приходила, хоть и на короткое время, мысль о самоубийстве. Ведь более чем понятно, что в этой ситуации человек принимает в расчет вариант «броситься на проволоку». Этим повседневным лагерным выражением обозначался повседневный лагерный метод самоубийства. Прикосновение к колючей проволоке, находящиеся под током высокого напряжения. Конечно, негативное решение не бросаться на проволоку в Освенциме давалось без особого труда. В конце концов, попытка самоубийства была там довольно-таки бессмысленной. Среднестатистический обитатель лагеря в своих ожиданиях не мог с точки зрения вероятности ожидания жизни в цифровом исчислении рассчитывать на то, что он попадет в тот ничтожный процент тех, кто пройдет живым через все еще предстоящие селекции в различных их вариантах. В Освенциме заключенный, находящийся еще на стадии шока, вообще не боится смерти. В первые дни его пребывания газовая камера уже не вызывает ужаса. В его глазах она представляет собой всего лишь то, что избавляет от самоубийства. Вскоре, однако, паническое настроение уступает место безразличию. И здесь мы уже переходим ко второй фазе — изменениям характера.